13 главе Евангелия от Матфея мы рассмотрим еще одну притчу Иисуса о тайнах Царства Небесного. Мы уже рассмотрели три из них и сегодня приступаем к четвертой. Притча о закваске. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 33 по 35 стих. «Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, пока не вскисло все». Эту же притчу мы находим и у Луки. Было выдвинуто много толкований по этой притче. Некоторые говорят, что эта притча учит трансформирующей силе евангельского благовествования. Другие считают, что закваска в данном случае должна быть символом добра, и что все вещи сработают в конечном итоге так, чтобы подчинить все сущее царю и его царству. Третьи утверждают, что закваска, в том смысле, в каком она употребляется в Библии, всегда символизирует зло, и что все тесто, о котором идет речь в притче, будет заражено ложной доктриной. А мы помним, как Иисус предостерегал людей беречься закваски фарисейской. Доктор Варен Вайерсб в своих комментариях к 13 главе Евангелия от Матфея дает толкование этой притче, которое кажется многим теологам наиболее логичным. Он заявляет так: закваска представляет происходящее внутри развитие ложной доктрины и ложного образа жизни. На протяжении всей Библии закваска является символом зла. От нее непременно следовало избавляться во время еврейской Пасхи, исход 12:15-19. Она исключалась, когда приносилась жертва, исход 34:35. Иисус использовал закваску в качестве иллюстрации, чтобы представить лицемерие, Луки 12:1. Ложные учения, Матфея 16:6, и житейский мирской компромисс, Матфея 22:16-21. Апостол Павел использовал в качестве иллюстрации закваску, чтобы нарисовать картину проникновения плотского в церковь, 1 Коринфянам 5:6-8, а также при указании на распространение ложной доктрины, Галатам 5:9. Сатана противится работе Бога, сея фальшивых христиан, помогая фальши расти и развиваться, принося в церковь ложную доктрину. Кажется, что сатана выигрывает в этой битве. Но испытание состоится в конце времен, а не в наш век, век этой церкви. Матфей, прежде чем перейти к другой притче, повторяет здесь слова Иисуса о том, почему он пользуется притчами. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Как он сказал, Иисус говорил о вещах, дотоле неслыханных никем. И он говорил об этих вещах притчами, зная, что те, кто действительно желал знать о Царстве Божьем, услышать и понять, поймут. «Кто имеет уши слышать, да слышит», — время от времени повторял он народу. Притча о спрятанном сокровище. 13 глава, 44 стих. Продолжая говорить притчами, Иисус сказал: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Мы сейчас подходим ко второй части притчей, которая совершенно отлична от первых четырех. Но эти притчи также связаны с Царством Небесным. Как и в случае с предыдущими притчами, притчи о скрытом сокровище давались различные толкования. Некоторые говорят, что скрытое сокровище – это Христос. Но это нелогично, так как никто не должен покупать поле, чтобы приобрести Христа. Сокровище, скорее всего, символизирует народ Израиля. Библия употребляет слово «сокровище», говоря о Божьем народе в Ветхом Завете. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом или моим сокровищем из всех народов». Исход 19:5. Также в Псалме 134, стихе 4. «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность или сокровище свою». Мы знаем, что Бог поместил в мире этот народ для того, чтобы он принес ему славу и сделал его имя известным среди всех народов земли. Но случилось не так, как хотел того Бог. Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы купить мир и особенно, чтобы спасти народ Израиля, как мы видим в книге пророка Исаии в главе 53. Сегодня Израиль — скрытое сокровище, и он снова станет объектом Божьей любви и заботы в последние дни во время возвращения Господа Иисуса Христа. Бесценная жемчужина. 13 глава Евангелия от Матфея, 45 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное, — продолжает Иисус, — купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Большинство богословов считают, что эта притча под жемчужиной подразумевает самого Христа или его церковь. И это правда, что в Божьих глазах церковь куплена за дорогую цену. За ее заплачено жизнью и кровью самого Господа Иисуса Христа. Однако по содержанию эта притча выглядит очень похожей и близкой на притчу о скрытом сокровище. Не может ли тогда этой драгоценной жемчужиной быть также народ Израиля? Притча о неводе, 13 глава, 47 по 52 стих. В этой последней притче из 13 главы Матфея Иисус говорит, «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыбу всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Смысл этой притчи кажется вполне ясным, и он аналогичен смыслу, содержащемуся в притче о пшенице и плевелах. Иисус сказал, что это разделение на пшеницу и плевелы, на хорошую и плохую рыбу, рисует картину разделения, которое произойдет в последние дни во время его второго пришествия. Это разделение не имеет ничего общего с церковью, которая к тому времени уже будет с Господом. Но оно коснется главным образом народа Израиля и других народов в то время. В целом эта картина напоминает содержание 25 главы Евангелия от Матфея, в которой говорится о великом суде над народами. Иисус спрашивает своих учеников, поняли ли они смысл его притч. Они отвечают, что поняли. Но если они действительно их поняли, это означает, что Бог открыл им глаза и уши. После этого Иисус им сказал, «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Он говорит, что его ученики, узнав всю эту информацию о Царстве Небесном, обладают знанием как Ветхого Завета, так и нового учения, преподанного им Иисусом. То же самое верно и сегодня. Для тех из нас, кто познал Господа Иисуса Христа через Его Слово, и кто служит Ему, ибо мы также имеем доступ к Божьему сокровищу, Его благодати ко спасению.